Глава 14. Гудки в трубке казались длинными, как вечность. «Ну, бери же трубку, бери!» Я стискивала в одной руке телефон, а другой быстро кидала вещи в дорожную сумку. Оставаться в квартире я больше не могла ни секунды. Хотелось раствориться на атомы, собраться снова у Маринки дома, выдать ей все как на духу и вдоволь нареветься. Я чувствовала себя в эпицентре смерча, воронка которого образовалась прямо над книгой. До ее приобретения жила себе тихо-мирно, рисовала, зарабатывала на жизнь, как могла. А как только купила ее, так началась веселая жизнь. Сначала мошенники, потом эти галлюцинации, непонятный элемент, лазающий около машины, переворот в квартире и напоследок еще и поддельные полицейские. Дурдом переехал ко мне, а вот мне настала пора сматываться из этого места. Я до сих пор в панике поглядывала на входную дверь. Что уж говорить о спокойном сне в стенах собственной квартиры. «Да», — наконец раздался сонный голос подруги. «Марин, выручай!» Мой голос напрямую отражал мое паническое внутреннее состояние. Я в двух словах обрисовала ситуацию, и Марина тут же проснулась. Да не одна, а вместе со своим профессионализмом. «Так, думаем в режиме катастрофы. Давай дуй ко мне на такси. Заказывай не от дома, а от остановки. А лучше вообще поймай на дороге. Эти приложения – просто забава для дельца. Получить данные о твоем маршруте будет делом 2 минут». «Да где я тебе бомбилу найду? Сейчас они как динозавры». «Лови пустое желтое такси, предлагая оплату в несколько раз больше. Водила за милую душу из программы уйдет, якобы на перекус, чтобы без комиссии провести шабашку. У тебя есть старый телефон?» «Найдется. Вставь в него симку и включи, чтобы была на связи. А потом оставь в такси, пусть катается. А еще лучше, если мобили ноги приделают». «Хорошо». Поверх вещей положила книгу, закрыла молнию и огляделась по углам. Не забыла ли чего? «Ты скоро?» Я услышала звук воды в трубке. «Уже выхожу». Закинула сумку на плечо и схватила с полки старый телефон с трещиной на экране. «Пойдет». «Жду». Старый телефон довольно бодренько включился. Пока я настраивала на нем дату и время, стирала оставшиеся в памяти контакты, как раз спустилась в лифте на первый этаж, радуясь, что мобильный отвлекает от дурных мыслей и немного разгоняет страх. На улице я старалась как можно плотнее натянуть капюшон и не смотреть по сторонам. Специально выбрала черную неприметную куртку и шапку, чтобы не выделяться, и почти бегом направилась к дороге. Мне повезло. Первое же такси, что показалось из-за поворота, было пустое. На мой взмах руки машина с готовностью тормознула рядом, и уставший на вид таксист сходу назначил. «Если с улицы пассажира подберу, 3000 заплачу. Готова покрыть убыток?» О как! Но сегодня водиле повезло. Я была согласна и на большее, лишь бы только быстрее добраться до Маринки. Так, куда бы сунуть телефон? Если оставлю на сидении, то есть риск получить пропажу от внимательного таксиста обратно. Такого счастья мне было не нужно, поэтому я слегка утопила старый мобильник с новой симкой между спинкой и сидушкой, убедилась, что тому, кто сядет и надумает пристегнуться, не составит труда обнаружить пропажу, и постаралась расслабиться. Неужели придется пройти через обновление сим-карты еще раз? А ведь я уже и родителям новый номер продиктовала, и всем клиентам разослала. Впервые в жизни мне захотелось удалить все свои странички подчистую, чтобы не осталось и следа, чтобы никто не мог до меня добраться в этот век информационных технологий. Но это был мой хлеб, мой заработок. Черт, даже все пластиковые карты, что я прихватила с собой, вели прямиком ко мне. Внезапно я почувствовала себя параноиком, которому везде мерещится всемирный заговор. Может, Маринка нагнала панику зря? Может, все имеет простое и логичное объяснение, и мы нагоняем страху сами на себя? Память услужливо подсунула воспоминания о поддельных полицейских, и я поняла, что в моем случае перестраховка лишней не будет. Если уж звонок в полицию отследили, да еще и отменили каким-то удивительным образом, то за этим стоят страшные люди. Пожалуй, придется залечь на дно на некоторое время и не брать заказы. Хорошо, что успела один договор сегодня подписать на будущую работу. Без денег не останусь, просто попрошу наличными расплатиться, и делов-то. Не пропаду. Ну, пока не буду брать заказов. Ну, будет номер висеть старый для отвода глаз. Где наша не пропадала? Найду, как заработать. Одно только дико жаль – оборудованную мастерскую. Но, с другой стороны, Я же не навсегда покинула свою квартиру, а только на время, пока не разберусь со всем безобразием. Признаюсь, перед выходом меня посетила позорная мысль оставить книгу в коридоре на видном месте, чтобы те люди пришли за томиком, нашли, что им надо, и убрались из моей жизни во свояси. Но что-то остановило меня от этого шага. То ли неуверенность, что дело действительно в книге, то ли врожденное нежелание сдаваться и идти до конца. Бабах! От резкого торможения я впечаталась в переднее пассажирское сиденье. Благо, только скулу ушибло, а не нос расплющило. Дерьмо! Майбах! Водила со злостью ударил по рулю, а потом резко притих. Наблюдал, как водительская дверь темного шикарного авто медленно открывается. Я вытянула шею, чтобы на глаз оценить размер повреждений, и присвистнула про себя. Таксист как следует помял багажник и задний бампер. Надеюсь, у водилы есть страховка, хоть какая-то. Выскочил, как черная кошка из темноты, я даже не заметил. Наконец таксист вспомнил, что не один, обернулся, оправдываясь, и осмотрел меня с ног до головы. Ударились? Пустяки, я посмотрела в окно. Кольцевая автодорога. Машины летят ночью со скоростью света, словно ракеты. Какова вероятность, что я смогу поймать здесь такси? Стук в водительское стекло такси привлек внимание. Таксист протянул руку к ручке двери, чтобы выйти. И я видела, что водила на секунду прикрыл глаза и прошептал коротенькую молитву. «Да, понимаю, врезаться в такую машину, да еще сзади, когда ты априори виноват, настоящий кошмар». Лица водителя черного майбаха мне не было видно. Зато, судя по брендовой одежде, перед нами был не личный водитель, а хозяин шикарного авто. Я мимолетно оценила лощеный вид, прикидывая в уме, сколько примерно стоят вещи на мужчине, и поняла, что перепродай бы их, смогла бы безбедно прожить год, а то и два, ни в чем себе не отказывая. А часы на его руке, что мелькнули через стекло? Это на вид они скромные, без надписи в половину циферблата. Но я-то знала, что они стоят, как моя квартира, не зря перепродажей, который год занимаюсь. Бедный таксист. Похоже, моя сегодняшняя бедовая аура перекинулась и на него. О чем они там разговаривают? Вроде бы на вид все спокойно и мирно, хотя при разговоре с людьми с таким кошельком до повышенных тонов дело и не доходит. Дела решаются так, как показывает себя в деле нож самурая, быстро и решительно, тонко и на поражение. Вдруг мужчина из Майбаха наклонился, заглянул под машину, и таксист схватился за голову. Похоже, приехали. Я грустно вздохнула, глядя в окно, и потерла щеку. Больно. Оперлась локтем о подлокотник в двери и попробовала зажмурить один глаз. Еще больнее. Вдруг дверь открылась, и опора под моим локтем исчезла. По инерции я стала заваливаться на бок, взмахнула руками, ища за что бы уцепиться, но тут мое падение прекратилось. «Простите!» Томный мужской баритон раздался в самое ухо. Я был невнимателен. Мужчина из Майбаха остановил мое падение и сейчас протягивал руку. За его спиной свистели на скорости машины, проносясь по соседним полосам. «Я виноват в аварии», — говорил по телефону и перестроился в правый, подрезав вашего водителя. «Извините меня. Мужчина сказал, что вы ушиблись головой. Я могу отвезти вас в больницу?» «Нет необходимости». Ситуация выбила меня из колеи, сломала все шаблоны. «А как же зажравшийся мажор?» который бы сейчас уже вызвал прикормленный патруль и с газами тронулся с места. А тут даже мне внимание досталось, и извинения перепали. С ума сойти. Сегодня очень странный день. Я не прощу себе, если по моей вине кто-то пострадает. Дайте мне вас осмотреть. Вдруг вы на ногах стоять не можете. И не дожидаясь, пока я возьмусь за его протянутую руку, он сам схватил меня за обе и потянул из машины. Высокий, широкоплечий, длинноногий и на лицо хорош собой. Если бы не стресс сегодняшнего дня, наверняка бы глаз отвести не смогла и нагло рассматривала, но сегодня я была сама не своя и смущенно отвела глаза, потоптавшись на месте. «Видите, не падаю. Со мной все в порядке». Я обернулась на таксиста, но тот уже висел на телефоне, разговаривал с кем-то озабоченным тоном и расстроенно посматривал то на капот, то под машину. Я проследила за его взглядом, вырвала свои руки из рук хозяина дорогого авто и наклонилась. Под такси блестела лужа. Плохой знак. Мимо свистели машины, Изредка кто-то любопытный сбавлял скорость и притормаживал, а я с удивлением увидела огромный светоотражающий треугольник, который стоял в паре десятков метров от нас по полосе движения. «Вам больно?» Мужчина хотел было поймать мою руку, но я быстро убрала их в карманы куртки. «Нет, с чего вы взяли?» Вы нахмурились. Виновник аварии всем своим видом выражал раскаяние. «Просто расстроилась», – тихо пояснила я, забирая сумку из салона. «Похоже, такси остается здесь». «Тогда позвольте подвезти вас. Это меньшее, что я могу сделать», – мужчина показал в сторону своей машины. «Вам же нужно ждать патруль». Я с надеждой осмотрелась по сторонам, будто рядом вдруг могло возникнуть пустое такси, водитель которого горел бы желанием меня подвезти. «Я уже решил этот вопрос. Так как виновник я, то взял всю вину на себя». «Знаете, с детства не терплю быть в долгу». Мужчина воспользовался слабостью моих рук и выхватил ручку дорожной сумки. «Я всегда отдаю долги. Да и совесть не позволит мне оставить ночью красивую девушку одну на автостраде. Согласны?» Я замялась. С одной стороны, мне жутко не хотелось прыгать к незнакомцу в машину, пусть даже баснословно дорогую. С другой, умом я понимала, что еще опасней будет ловить машину вот так, на кольцевой. «Хорошо. Только с таксистом расплачусь». Я не успела сделать шаг, как мужчина перекрыл мне дорогу. «Не нужно. Я выплатил ему достаточную компенсацию за все, включая стоимость вашей поездки». Незнакомец поймал мой взгляд и не отпускал несколько секунд, за которые я не знала, что и подумать. «Поедем? А ваша машина на ходу?» Ухватилась я за последнюю соломинку, не понимая, почему так не хочу садиться в вылизанную дорогущую машину, прекрасному незнакомцу. «У меня пострадала только задняя часть, не страшно». Мужчина закинул мою сумку на заднее сиденье, открыл пассажирскую переднюю дверь и сделал приглашающий жест. «Садитесь, довезу в лучшем виде. Обещаю больше за рулем на звонки не отвечать, только по гарнитуре». Я села в кожаный салон и втянула аромат шикарной жизни. Этот аромат не описать даже в уме. Он какой-то особенный, таинственный и немного бьющий по нервам. Эх, надо было заказывать у Маринки, чтобы с успокоительным ждала. А то я подозрительная даже в шикарной тачке вижу. Ну, виноват мужчина, теперь исправляется. Ничего такого, не все богачи плохие люди. Просто моя паранойя сегодня цветет буйным цветом. Итак, куда вас отвезти? Хозяин Майбаха завел двигатель, и тот заурчал, словно довольная дикая кошка. Улица Островского, 21.